заметка его в твоих соцсетях. И снова онлайн вы болтаете друг у друга в эфире, в гостях реакции, байки, хэштеги, лайки. И новая история с подругой из клуба на лайте, а наигранный смех прячешь глаза. Красиво молчишь, о чем не смеешь сказать. В чей образ ты шагаешь, детка? Чтоб становиться смелей, чтоб снова понравиться ей. Tu l'aimes tellement que tu fais semblant. Tu deviendras, deviendras de ce qu'il voudra de toi. Tu l'aimes tellement que tu fais semblant. Tu deviendras, deviendras de ce qu'il voudra de toi. Yeah.